Глава 23. Внезапно у Нахаба изменились глаза. Теперь это были крохотные щелочки. В дело вступила магия. Впрочем, Лотар был готов к этому. В этом зале все было пропитано магией. А когда тут, да еще с раскрытым колодцем силы, появился сам архидемон, все заволокло такой аурой, какую Лотар и припомнить в своей жизни не мог. Нахаб щелкнул пальцами. Сейчас же сбоку до Лотара дошла волна, возникшая из-за сильнейшей трансмутации. И очень быстрой. Он едва успел повернуться, как все было почти кончено. Гепра сделалась гигантским псом на 6 ногах, похожим на человеческие, только с копытами вместо ступней. Голова и грудь у нее стали похожи на голову какого-то насекомого, только крупнее, шире, массивнее. Их покрыл очень толстый хитиновый покров, пробить который было невозможно даже квинетом. А хвост, который вырос сзади, более всего подходил на драконий, украшенный 4 рядами торчащих во все стороны не длинных, но довольно зловещих на вид шипов. «Вообще-то он не просто смешивает части разных зверей», — подумал Лотар. «Он подыскивает наиболее подходящие для данной индивидуальности детали. Гепре в этом облике даже, наверное, удобнее, чем в роли держательницы покрывала». Больше он ничего подумать не успел, потому что Гепра пошла в атаку. Лотару показалось, она не слишком много времени пребывала в этом собака-крокодильном облике, потому что первые ее движения выглядели довольно неуверенно. Но она бросилась вперед. Лотар не знал, чего ему следует больше опасаться. Ее жвал, ног, которые были отлично предназначены для ударов во все стороны, или хвоста. Поэтому он просто пропустил ее мимо себя. Гепру подвела масса. Она была слишком велика и гораздо больше, чем требовалось для атаки. У Лотара, когда он редко трансмутировал, возникала та же проблема. Изменение пластики сводило на нет полученный трансмутацией выигрыш. С пронзительным шипением она пролетела мимо, попыталась затормозить, но копыта были не очень хорошо приспособлены для опоры на гладком полу. Поэтому удар хвостом распорол лишь воздух, и Лотар перепрыгнул через него. И сразу же ударил гвинедом вдогонку и снизу. Удар в прыжке снизу по животу он изобрел почти год назад, и вот теперь это пригодилось. Гепра, или то, что, во что она превратилась, закружилась от боли, на плитах пола появились крупные, остро пахнущие капли черной крови. Лотар осторожно вымерил расстояние от этих луж, чтобы не поскользнуться, а потом бросился вперед и ударил ее акифом под левую лопатку. Толку от этого было не очень много, до сердца он не достал. Удар и не мог получиться, когда она так билась. Но желтоголовый разжал руку, оставляя свой вакизаши в теле противницы, надеясь в свое дело он довершит. Теперь Гепру выводила так, что она чуть было не раскроила себе голову о трон, откатившийся от колодца силы. Две ее ноги вдруг стали вялыми, малоподвижными, и они заставляли ее терять равновесие, а не помогали найти напору. И все-таки Лотар проводил ее с сожалением. Он лишился акифа, и было еще не ясно, насколько это серьезная утрата. Вполне могло оказаться, что именно отсутствие леворучного меча решит исход его главного поединка. Ну ладно, будет жив, подберет. Если нет, он ему больше не понадобится. Он посмотрел на архидемона. Тот смотрел на Гепру как зачарованный. Его глаза стали совершенно человеческими, теплыми, карими. Вот только на дне их светился красный отсвет немыслимой ярости. Лотар усмехнулся. Все пока получалось совсем неплохо. Вот если бы враг еще и голову потерял, он был бы вообще в выигрышной ситуации. Он тоже посмотрел на Гепру. Она издыхала в дальнем конце зала. Вот только, по мнению Лотара, это получалось у нее не очень убедительно. Если он через 10-15 минут не уложит Нахаба и не добьет ее, она вполне может затянуть раны и оклематься. Она, конечно, не цахор, но способность выживать у нее, без сомнения, демонская. «Теперь ты!» — сказал Лотар, направив гвинет к Нахабу. И произошла удивительная вещь. Архидемон дрогнул. Он, конечно, быстро встряхнулся, взял себя в руки, но определенно был испуган. «Если это игра, чтобы я стал чрезмерно самоуверен, то проделано классно», — решил Лотар. Тем временем, откуда-то из-за спины, а скорее всего прямо из воздуха, Нахаб выхватил огромный, 6 футов, двуручный меч с замысловатой тяжелой гордой. Сталь клинка была угольно-черной. Лотару не пришлось даже напрягаться, чтобы понять, что магии в этом мече было не меньше, чем в посохе Гурама. Вот только гвинет до сих пор одолевал любую магию. Одолеет ли он на этот раз? Нахап прошелся, крутя мяч в воздухе. «Отлично», — решил Латар. «Слишком долго его противник возвращает мяч после замаха и не держит боковые зоны. И, скорее всего, у него слабые кисти рук. А кисти в бою таким мячом две трети успеха. А я ведь когда-то был неплохим бойцом. Что значит стать вождем?» — проговорил Нахап. Потом он крутанул мяч еще раз. «Нет, все не так просто. Или он действительно должен лишь разогреться, или невероятно обучаем. Вот он уже и бока способен прикрывать, и возвратное движение у него так же быстрые, как сами удары». Больше Латар не приглядывался к архидемону. Он шагнул вперед и нанес первый легкий скользящий удар. Это было что-то вроде порхания мотылька, а не удар. Но ответ Нахава потряс его. Это была не отмашка, это был полноценный выпад. Да такой, что иные крепостные ворота сорвались бы от такого толчка. Плечи и локти заныли от боли. Но больше Латар таких ошибок не допускал. Больше он не встретил ни одного прямого удара. Он скользил, уклонялся, вертелся, юлил, но блокировался только по скользящим траекториям. Свои удары ему тоже приходилось наносить не прямо, но они все равно не приходили. Вот что значила неспособность работать напрямую. К тому же, как оказалось, Латару не хватало силы ног. Все дело было в ступне, откушенной цваном. Она, конечно, действовала, и он вполне мог на нее стоять, но удары ногами, которые он пару раз опробовал, были слабее, чем показывали его кандидаты в Орденцы, а для Нахаба они вообще были безвредны. И в-третьих, Латар проигрывал Нахабу в скорости. Когда Латар смотрел на него, ему казалось, он без труда сумеет его опередить, но когда доходило до дела, он не успевал, сказывались предыдущие бои и раны, полученные сегодня. Прошло минуты три, потом пять. Звон мечей уже стал привычным, как звон капель во время дождя. Латар поймал себя на том, что ошибается все более явно. Он и принимает ломовые удары Нахаба выпрямленными руками, что отбрасывает его назад, и ноги ставит не очень твердо, и уходит в сторону недостаточно быстро. Нахаб одолевал, он не воспользовался еще ни одной ошибкой Латара, только потому, что хотел, чтобы противник вымотался сильнее, чтобы поймать его как можно круче, чтобы наказать посуровее и вернее, одним выпадом решить поединок. «А если враг победит, — подумал Латар, — тогда конец. Орден будет разгромлен, жители его города будут убиты, а его друзья, которые пришли сюда с ним, даже не выйдут из этого дворца. Значит, нужно что?» И вдруг Латар понял. Нахаб тоже не железный. Он устал, хочет победить и опустить наконец меч. Сейчас он будет атаковать, и он уверен, что драконий оборотень ни на что уже не годен. Вот сейчас. Латар приготовился. Он собрал внимание в одну тугую, как бьющий кулак, точку и восстановил как мог силу ног. Поднял, насколько это было возможно, скорость восприятия. Конечно, если бы Нахаб был бойцом, он бы понял эту скрытую мобилизацию противника и подождал, пока Латар снова не устанет, но он ошибся. Он решил, что пора. Латар ушел от глубокого выпада, а когда Нахаб попытался ударить на возврате, опустился почти на колени, но сохранил равновесие и вывел меч вперед для удара. Удар был точным, как касание хирурга. Очень высоко Латар бить не стал, иначе все получалось бы слишком долго. А так он поймал чуть выставленную в бок ногу, и гвинет прошел поперек икры Нахаба, сухо звякнув при ударе о кость, а потом вышел окровавленный. Нахаб устоял лишь потому, что оперся о меч, воткнутый острием в пол. На лице его читалось изумление. И было что-то еще. Латар всмотрелся, так и есть. Боль. Враг действительно слишком долго был вождем, и он разучился правильно реагировать на боль. Он позволил ей затопить слишком значительную часть сознания и искривить восприятие, и затормозить реакции. Это нужно было закрепить. Теперь Латар пошел в атаку. Это было здорово. У него стало получаться. Меч противника не был уж таким неодолимым, потому что Нахаб никак не мог удержаться в маневренном бою на раненой ноге, а реакция его стала не быстрее Латаровой. Через пару схваток Латару удалось задеть левую руку Нахаба. Гладкий серый комбинезон врага окрасился теперь не только потом, но и кровью. А потом Латар налетел на тяжелый встречный удар, но в последний момент рванулся в бок, и черное острие лишь разорвало кожу и самые верхние мускулы бедра. Зато гвинет вошел в бок Нахаба чуть ниже левых ребер, почти на длину ладони. Это было уже серьезно. Теперь враг терял силы гораздо скорее, чем Латар. Желтоголовый обошел своего противника, который снова должен был опереться о меч, чтобы остаться на ногах, и огляделся. Гепра все еще билась в судорогах в дальнем конце зала, но пока было не опасно. Зато колодец теперь выбрасывал в воздух какой-то темный, колющий дыхание туман. Если бы у Лотара было больше сил, он бы попробовал рассмотреть те фигуры, которые клубились в нем. Впрочем, он знал почему-то, что Нахабу эти фигуры грозят не меньше, чем ему. «Прежние союзники изменили», — решил Лотар. «Они не любят слабых, а Нахаб в самом деле выглядит не наилучшим образом». Оставалось немного. Нужно было только добить, сбросить его, как и Мансура, в колодец, а потом можно отправляться домой. Лотару показалось, он даже немного ослабел от этой мысли. И еще, пожалуй, впервые за все годы жизни он отчетливо понял, что домой, скорее всего, идти не придется. Потому что Нахаб еще стоял перед ним, потому что колодец клубился черным туманом, и потому что на самом деле он был далек от победы. Нахаб напал неожиданно, почти с той же динамикой, как в начале боя. Его меч просвистел в воздухе упруго, как будто предыдущих схваток и не было. Вот только он чуть больше, чем раньше, терял равновесие от этих ударов. Но чтобы его тело отказалось ему служить, нужно было нанести еще множество подобных ран. Потом Лотар дважды попытался атаковать, но оба раза не до конца, пытаясь понять, что враг задумал. И все-таки он не ожидал того, что получилось. Мечи их столкнулись в воздухе, и черный клинок архидемона и белесый, свисающий даже под каплями демонской крови гвинет. И вдруг Лотар не верил своим глазам. Черный клинок мгновенно сделался гибким и обхватил гвинет как лоза. Лотар рванул меч назад, но вырвать его было невозможно. С удивительным, словно звенящим хрипом, исторгнутым из самой его сути, гвинет прополз в черном захвате между дюймов и замер. Лотар понял, что его меч больше не способен ему помочь. Но если не меч, то что же? С глухим лязгом сцепленные мечи рухнули на каменные плиты. Они были теперь бесполезны обоим противникам. Нахаб, возвышаясь над Лотаром почти на 2 фута, шагнул вперед. Его рука пролетела в воздухе, как маховик огромной катапульты. Она могла снести с ног и человека куда сильнее Лотара. Да, без меча желтоголовый сразу проигрывал своему противнику. Будь у него Акиф, Лотар еще смог бы противостоять, но сейчас ловить своими короткими руками эти маховики... Он очнулся с трудом. Оказалось, он пропустил пару выпадов в грудь и голову, которые в подлинном смысле вышибли из него сознание. Колокольчики выли истошно, не переставая. Он приглушил их. «Научился на старости лет», — подумал Лотар. Его разбитые губы растянулись в улыбке. Впервые после начала боя он стал ощущать энергетическую подпитку, которую оказывал Сухмед. И еще он понял, что в волнах приходящих к нему силы ничего нет от суховатого, но дружелюбного сознания Сухмеда. В них была одна сырая, необработанная, клокочущая мощь посоха Гурама. «Странно», — решил Лотар. «Значит, Сухмед исчерпался, если гонит энергию из посоха напрямую». Лотар пропустил еще один удар, который заставил его задохнуться в приступе кашля. В горле стало горько и мокро. Он плюнул на пол, восстанавливая дыхание. Оказалось, это была кровь. Да, для боя кулаками на Хабу не требовалась здоровая нога, он и без нее обходился. В плывущем сознании Лотара промелькнул страшный зев колодца. Он был очень близок. Очень. Потом Нахаб схватил Лотара за шею. Но желтоголовому удалось сбить его захват. Тогда враг стиснул грудь драконьего оборотня, пытаясь раздавить ребра, может быть, сломать позвоночник. Лотару едва удалось чуть-чуть трансмутировать и нарастить себе дополнительные мускулы. Они-то и позволили выдержать этот чудовищный пресс. Позвоночник и ребра не сломались, хотя красные круги перед глазами полностью закрыли злорадную ухмылку Нахаба. «Неужели это и есть смерть?» Вдруг Лотар вспомнил, как поймал на неосторожном ударе Бетию, и как она завязла в яйце несбывшегося. На этот раз так не получится. Нахаб сильнее, и он не позволит подтащить себя к колодцу. «Желтоголовый, я справился с тобой, и даже без особых хитростей», — проговорил Нахаб. Его голос и его движения воспринимались словно через кровавую вату, которую наложили толстым слоем Лотару на лицо. Вот враг опять размахивается. Лотар тяжело принял этот удар и постарался отлететь как можно дальше. Вот Нахаб шагнул вперед, размахнулся еще раз. И в этот раз Лотар действовал наверняка. Он бы давно попробовал этот трюк, если бы у него было чуть больше пространства. Он почти не размахивался, и все-таки бросок получился изумительным. как на тренировке. Кошка с цепью, скользнув снизу, обвела ноги и тело Нахаба несколько раз, а потом захлестнула цепь. Нахаб схватил цепь, напрягся, пытаясь вырвать ее из рук Латара. Желтоголовый заскрипел зубами от боли, но дернул так, что архидемон едва не упал на плиты. Он устоял только потому, что был массивнее, выше и был сильнее. «Ну, это дело поправимое», — решил Латар. Он стал как можно быстрее наращивать вес и мускулы. Кроме того, у него есть преимущество хорошей опоры, а Нахаб уже качается. Хотя и качаясь, он пытался разорвать цепь. Латар рванул еще, и на этот раз Нахаб загремел таки на пол. Шума было не очень много, но все-таки выставил руки, но дыхание от напряжения у него стало шумным. Чтобы он не приходил в себя, Латар потянул его к себе, отступил на шаг, и чтобы между ними оставалось безопасное расстояние, снова сделал шаг назад. Он волок его за собой. Это было забавно, если бы не было так трудно. И лишь тогда Латар понял, что ошибся. Протащив Нахаба пару тутуазов, он оказался в виду их мечей, и Нахаб тут же вытянул к своему черному клинку руку. И меч послушался архидемона. Немыслимым образом, издав слабый, но отчетливый звон, черный клинок отвалился от Гвинеда, полежал мгновение, а потом вдруг заскользил все скорее и скорее к вытянутой руке. Черный меч пролетел едва ли не треть зала и прилип к выставленной руке, как могло случиться только в невероятном кошмарном сне. Но это была действительность. И тогда Нахаб, даже не пытаясь еще подняться, посмотрел на Латара. В его глазах, горящих красным демонским светом, читалось торжество. «Ты готов умереть, желтоголовый?» Одним ударом он рассек цепь и поднялся на колено. Вот сейчас он поднимется окончательно и сбросит путы. И у Латара не останется ни одного шанса, потому что проскочить к своему мечу он уже не успевает. Да и Нахаб слишком быстро восстанавливается, слишком быстро встает. С криком Латар бросился вперед, не к своему мечу, а прямо на врага. Это было так неожиданно, что Нахаб даже не успел собраться. Толчок Латара заставил его прокатиться футов 10. А потом Латар перевалил тушу, затянутую в потный скользящий комбинезон, через себя еще раз. До колодца осталось совсем немного, ярда 2. Но это было все равно, что 2 мили, потому что Нахаб уперся ногами в пол и вцепился свободной рукой в плиты. Он уже заносил меч, чтобы ударить Латара. Его спасло только то, что бой на коротке, и враг определенно знал плохо. Замахиваться не следовало, тем более мечом. Это требовало слишком много времени. Латар дважды очень жестко ударил Нахаба локтем по морде, потом рванул все еще опутывающий его корпус обрывок цепи и снова перевалил через себя, и, упираясь ногами в пол, изо всех сил толкнул вперед. Нахаб очумело дернулся, бросил свой меч, схватил Латара, попытался зацепиться за плиты второй рукой, но теперь было поздно. Латар сорвал руку Нахаба с плит и еще сильнее толкнул его вперед. С треском, вырвав кусок ткани из комбинезона об острую каменную грань колодца, Нахаб скользнул туда, где кончался пол, и повалился в темную, пахнувшую невыносимым смрадом и жаром дыру, не отпуская Латара, увлекая его за собой. Латар попытался удержаться на краю колодца, но вес архидемона был так велик, что его потные ладони лишь скользнули по гладким камням, и вот уже они вдвоем, так и не разжимая хватки, полетели вниз, в невообразимую глубину, задыхаясь от вони, бьющей им навстречу вместе с ветром. Скорее по привычке, чем по другой причине, Латар продолжал следить за противником, а Нахаб, отпустив наконец Латара, раскрыл руки, захватив бока комбинезона и стал похож на полураскрытый веер. Это существенно замедляло падение. И тогда Латар понял, что враг уже давно, даже раньше, чем начал падать, ведет отсчет какого-то очень сложного заклинания. Латар не верил своим глазам, но это было правдой. Нахаб не сдавался, он еще боролся. Латар захватил левую руку архидемона, обнял ногами торс противника и попытался вывернуть сустав плеча. Они закружились, задевая в падении гладкие стенки колодца, но не обращая на них внимания. Нахаб зарычал, но свое заклинание не бросил. Его кость уже хрустела, веера не получилось, они падали быстрее, еще быстрее, почти камнем. Поверхность магмы приближалась, жар от нее становился нестерпимым. Латару показалось, что она горячее, чем лава, в которой он некогда утопил цахоров с южного континента у клетки Планы. Краем сознания Лотар понял, что Нахаб отчитывает уже последние слова заговора. Но почему-то Лотар был уверен, что теперь архидемон не успеет, что оба умрут огненной смертью раньше, чем враг что-то сделает с собой или с миром, или с будущим. Они упали в густую красную магму. Лотар так и не разжал свой захват, хотя его затопила волна оглушительной боли. Он и не догадывался, что такая боль возможна. И длилась она невероятно долго, целые века и эпохи. А потом его сознание все-таки погасло. Но до последнего мига он говорил себе, что победил, потому что рядом с ним умирал Нахаб. И потому смерть показалась драконьему оборотню легкой. Он и не рассчитывал, что она будет такой легкой. Он встретил ее с радостью. Конец книги.